«Простите, что беспокою вас», — извинился он, — «но я видел, что у вас горит свет. Эту новость я не могу вам не сообщить. Голоса подсчитаны. Победа гораздо значительнее, чем все мы ожидали. В Рейхстаге всего 586 мест. Из них мы получили 230. После нас идут социал-демократы. У них только 133. Это огромная, беспримерная победа». «Спасибо», — сказал Оскар. «Жемчужина наша», — думал он. «Обер давит унтера», — подумал он. Ильза Кадерейт сидела на террасе своего загородного дома в Кладове и читала Пруста. Стояли жаркие дни. С террасы было видно маленькое озеро на фоне приятного, непритязательного бранденбургского ландшафта. Воздух над озером струился, неподалеку от Ильзы гудел комариный рой. Ильза Кадерейт любила лето и жару. Она любила Пруста. Она любила иногда оставаться наедине с собой. Но сегодня она не наслаждалась всем этим. Она заставляла себя читать. Часто опускала книгу на колени и с выражением досады на смугло-бледном лице откидывала голову. Что-то беспокоило, что-то злило ее. Она была недовольна собой. А ведь все уже позади. Именно то, что Оскар не так скоро догадается, какую шутку она сыграла с ним в заключении всей истории, делает эту шутку особенно забавной. Ведь она и сама не отличит одну жемчужину от другой. Настоящую, ту, что хранится в сейфе, от фальшивой, которой восхищался Оскар. Пусть же Оскар тешится подделкой. Была ли она счастлива с Оскаром? Ведь он тоже насквозь фальшив. Ведь ей с самого начала было ясно, что в нем есть и чего нет. Даже лежа с ним в постели, она знала, что обнимает мошенника. Она открыто заявила ему: «Мне нравятся ваши глупые, грубые руки, а не ваше глупое, значительное лицо». Он разрешил ей сказать это и тысячи других дерзких, язвительных слов. Он рассчитывал, что под конец она расплатится с ним за удовольствие, которое он доставлял ей, и совсем мирился, сдерживал себя. А напоследок он так и не сумел обуздать своей врожденной мещанской наглости и бестактности. Она оплачивает свои счета. Она заплатила бы и ему жемчужиной, но у него не хватило выдержки. Он не выполнил своей задачи. Ильза радуется, представляя себе, какую он скорчит гримасу, узнав, что жемчужина фальшивая. Фальшивая, как те глубокие демонические взгляды, которые он бросал на нее. Анекдот с жемчужиной неплох, но этого недостаточно. Этот молодчик держал себя слишком бесстыдно. Ради него она сидит в Кладове, вместо того, чтобы проводить лето в Венеции или в Остенде, а он заявляет ей в лицо: «Я не приду к тебе, не хочу, мне слишком скучно у тебя». Что с ней? Почему бестактность этого Оскара так волнует ее? Ведь она всегда видела в нем придворного шута, а не любовника, и всегда давала ему это понять. На этот счет между ними было полное согласие. Нет, вдруг выяснилось, что никакого согласия не было. Он, придворный шут, вышел из повиновения. Вот это и не дает ей покоя. Бунт, мятеж. Она немало сделала для того, чтобы ее муж и другие тесно связались с нацистами, наняли этих бандитов для расправы с красными. Возможно, то была жестокая ошибка. Нам кажется, что мы играем ими, а на самом деле они играют нами. Оскар — наглядный тому пример. Как только им представляется, что победа на их стороне, они дают нам пинка. Оскару надо втолковать, что пока еще хозяева положения — мы, и прибегнуть для этой цели к более сильным средствам, чем шутка с жемчужиной. Надо сделать все по чисто принципиальным соображениям. Холодно, деловито. Принципиальные соображения. Вздор. Не обманывай себя, Ильза. Это очень личные, очень женские соображения. Они-то и тревожат Ильзу. Неужели он был для нее чем-то большим, чем придворный шут? Это было бы отвратительно. Мистер Кингсли, психолог, однажды сказал ей: «Видите ли, дорогая моя, вся моя наука укладывается в одну формулу. Есть две разновидности женщин — пылкие коровы и холодные козы». Его рассуждения ей понравились. В глубине души она всегда гордилась своей принадлежностью к холодным козам, к тем полным жизненных сил и в то же время холодным женщинам, которые любят наслаждение, но никогда не теряют контроля над собой. Было бы ужасно, если бы она в себе ошиблась, и в ней оказалось нечто и от пылкой коровы. Нет-нет, Оскар был придворным шутом, невозлюбленным. Забавно смотреть, как этот зазнавшийся молодчик смиряется, становится жалким. Только для того, чтобы потешиться, она связалась с ним, и будет очень любопытно наблюдать, как он, повизгивая, приползет на брюхе. Она ему покажет внутренний голос. На ее губах блуждает чуть заметная злая улыбка. Легкомысленный он человек, этот милейший Оскар. Ему приписывают мошеннические проделки, его обвиняют бог весть в чем. У него не одна ахиллесова пята, а бесчисленное множество. У кого столько уязвимых мест, тому следовало бы хорошенько подумать, прежде чем дать отставку Ильзе Кадерейт в угоду своему внутреннему голосу. Нет, фальшивой жемчужины недостаточно. Это не сразит его. Он подл, но на деньги не падок. Сутенер не он, а его брат. Оскара надо наказать иначе. И она знает, как. Да, она знает. Решение принято. У нее есть план. Она довольна. День стоит чудесный, жаркий. Такие она любит. Воздух над озером струится от жары. В лучах солнца висит гудящий комариный рой. Ильза снова берется за томик Пруста и читает теперь с интересом и наслаждением. На следующий день, разговаривая с фрицем Кадерейтом, Ильза как бы мимоходом бросает: «Если бы только наши нацисты не были так безнадежно тупы в вопросах вкуса. Раз уж вы связались с ними, нельзя смотреть сквозь пальцы на некоторые их недочеты в области красоты». Они обедали на террасе. Фриц Кадерейт настороженно взглянул на жену своими хитрыми сонными глазами. «Ваши нацисты — это что-то новое. Вопрос в том, будет ли это новое приятным или неприятным. Никогда не знаешь, что тебе преподнесет Ильза». «Я почему-то сегодня туго соображаю, дорогая», — сказал он дружелюбно. «Должно быть от жары. Не можешь ли ты выразиться яснее?» «Возьми, например», — непривычно ленивым тоном ответила она, — «возмутительные нападки на нашего Оскара в красных газетах. Это не какие-нибудь туманные обвинения, а вполне ясные, подробно обоснованные выпады. По-моему, авторитет партии может пострадать, если видно ее представитель позволяет обзывать себя мелким мошенником. Мне кажется, он должен защищаться». Фриц Кадерейт неторопливо поднял слегка запотевший стакан и стал внимательно разглядывать охлажденное вино мозельское. В сверкавшем на солнце стекле оно отливало то зеленым, то желтым. Он медленно отпил несколько глотков, хотел выиграть время, продумать свой ответ. В душе он улыбался. Она как будто собирается преподнести ему нечто отрадное. Фриц Кадерейт любил Ильзу. Он не старался убедить себя, что не страдает от ее любовных связей. Он понимал, что на нее действует ореол дешевой романтики и славы, которым окружен Оскар. Недаром он иногда называл ее своим маленьким снобом. Но ему было неприятно, что она выбрала именно Лаутензака. И он с растущей тревогой наблюдал, как она все больше отдается этой игре. Теперь он понял, что она, видимо, решила поставить на место этого нахала. И это было большим облегчением. Роман, кажется, приближается к концу. Не надо сразу соглашаться с ней. Умнее будет осторожно поспорить. «Ты действительно считаешь необходимым, дорогая?» — спросил он тем же флегматичным тоном, каким говорила она. «Отбить эти атаки?» Она ответила именно так, как ему хотелось. «Я всегда говорила...» Холодно и с напускным простодушием сказала она. «Что вы слишком носитесь с нашим Оскаром? Он забавен, не спорю, но его поведение может послужить поводом для упреков по адресу партии. Разве ты не согласен со мной?» Фриц Кадерейт подавил невольную улыбку. «Видишь ли, Ильза, если о ком-нибудь из нас говорят, что он мошенник, негодяй и приводит доказательства, обоснованные или необоснованные, мы считаем необходимым дать отпор. Так нам внушали с детства. Но эти господа, эти Гитлеры и Лаутензаки, это же совсем другая среда. О порядочности, о достоинстве они понятия не имеют. И не знаю, считает ли господин Лаутензак обидным для себя, когда его называют шарлатаном. Словом, это человек не нашего круга». Это были умные слова, и Ильза опять ответила на них так, как хотелось ее мужу. «Дело тут не во взглядах Оскара», — сказала она, подумав, и посмотрела ему прямо в лицо. «Дело в партии, за которой стоит Фриц Кадерейт. Оскар не имеет права молча принимать эти оскорбительные обвинения. Он должен на них ответить. Ради нас». Ильза высказалась на этот раз необычайно решительно. «Ради нас», — подумал Кадерейт. «Пожалуй, верно». И опять подавил улыбку. «Хорошо», — сказал он вслух и добавил любезно со своим обычным медвежьим добродушием. «Если ты считаешь это необходимым, я сделаю все возможное». Доктор Фриц Кадерейт снабжал партию деньгами и сделал некоторых ее главарей акционерами своих предприятий. Следовательно, к его словам прислушивались. Ему охотно оказывали любезности. «Послушай-ка», — сказал Манфред Пройль Гансюргу вскоре после разговора между супругами Кадерейт. «Быть толстокожим не дурно, но ведь во всем нужна мера». Он положил на плечо приятелю свою рыхлую мясистую руку, и Гансюрг тотчас же почувствовал, что эта игривость не предвещает ничего доброго. «Вы любите говорить темно и загадочно», — пошутил он. «Но я не ясновидец, как мой брат». «Вот как раз о твоем брате я и говорю, дорогой», — ответил Пройль. «Именно он и толстокож. Нам прислали вырезки из газет. Целую кипу. Ну да ты ведь сам знаешь. Его называют просто-напросто мошенником, шарлатаном. И кое-кто ставит ему в вину, что он спокойно сносит оскорбление». Гансюрга эти слова ошеломили. Какого еще нового врага нажил себе Оскар? «Ведь красные только и ждут такого скандала», — сказал он. «Я сам посоветовал Оскару прикинуться мертвым». «Я знаю, у тебя есть здравый смысл», — благожелательно отозвался Пройль. «Но в данном случае высшая власть, к сожалению, приказывает не слушаться голоса здравого смысла». «Смею я спросить, как называется эта высшая власть?» «Она называется Фрицем Кадерейтом», — ответил Пройль. Теперь Гансюргу все стало ясно. Петерман в свое время не преминул сообщить ему о странном капризе Оскара, о том, как нагло Оскар отказался от приглашения фрау Кадерейт. Правда, Оскар потом показал ему черную жемчужину, немалоценный дар, вещественное доказательство добрых отношений. Но женщина — сфинкс. Иногда она одной рукой преподносит подарок, а другой дает пощечину. Гансюрг это познал на собственном опыте во времена Карфункель-Лисси. Теперь в этом убедится и Оскар. Жаль Оскара, но по делам ему. «Я не знаю», — сказал Пройль, — «почему Кадерейт именно в данном случае так настаивает на том, что честь партии должна оставаться незапятнанной. Но это факт. И от твоего братца требуют, чтобы он отразил гнусные атаки красных». «И ты в самом деле полагаешь?» — спросил расстроенный Гансюрг. «Что нам следует обратиться в суд с жалобой на клевету?» «Боюсь», — ответил Пройль, — «что от этого вам не отвертеться. Придется найти свидетелей, готовых принести ложную присягу. Это вы обязаны сделать во имя чести партии. Но, может быть, — предложил он, — твой брат обратится непосредственно к Ильзе Кадерейт?» Когда Гансюрг остался один, его охватил бешеный гнев. «Вот баран! Тупая башка!» Он, Гансюрг, тратит свои силы, губит свои молодые годы, и так уж его существование — одно какое-то сплошное хождение по канату. Неверный взмах, неловкий шаг, и сорвешься. Да еще Оскара тащи на своих плечах. А это дерьмо — скотина неблагодарная, к тому же, видите ли, еще и брыкается. И очень хорошо, если его теперь проучат за наглость. Пусть на собственной шкуре испытает, каково попасть в ловушку. Встретившись с Оскаром, он с самого начала заговорил с ним резко и зло. Без долгих околичностей заявил, что доктор Кадерейт удивлен поведением Оскара Лаутензака. Он не может понять, как такой выдающийся член партии позволяет красным газетам обливать себя грязью. Партия разделяет мнение Кадерейта. Она хотела бы, чтобы Оскар положил конец такому ненормальному положению. Оскар почувствовал, надвигаются неприятности. Но не уловил их причины. Разумеется, он вспомнил о злополучном разговоре с Ильзой. Однако его дерзость сошла ему с рук, ведь все в порядке. Нежно и мрачно сияет на его фрачной рубашке черная жемчужина. Чего же, собственно, хочет от него Гансюрг? Он сделал лицо Цезаря. «Положил конец?» — спросил он, удивленно подняв брови. «Зачем? Оскар Лоутензак не вступит в драку с этим сбродом. Ты сам говорил, что это правильный метод». «Да, был единственно правильный метод», — ответил Ганс Йорк, резко подчеркивая слово «был». «Но с тех пор ты, как видно, опять что-то натворил». И так как Оскар все еще, видимо, не понимал, он пояснил. «Сколько раз я тебе говорил, что нельзя обращаться с баронессой фон Третнов, а тем более с Кадерейт, как с твоим Али, или с секретарем Петерманом, или со мной, не выйдет. У доктора Кадерейта деньги, а кто платит, тот и покупает. Профессор Ланцегер еще в Дегенбурге пытался вбить тебе это в голову». Он заговорил зло, тихо, точно с самим собой. «Надо же наделать таких потрясающих глупостей! Этот осел дает пинка под зад Кадерейтше, вместо того, чтобы денно и ночно на коленях благодарить Бога за то, что может спать с ней». Оскар сидел поникший, сметенный, подавленный. Недаром говорил он, предостерегая себя. «Обер давит унтера». «Но как же так? Ведь она подарила ему жемчужину». Правда, он не видел Ильзу после того дурацкого разговора. Свидание все как-то не могло состояться. Всякий раз у нее не было времени. Но причины, на которые она ссылалась, казались все же правдоподобными. Раза 3-4 он разговаривал с ней по телефону, и она была с ним обворожительно любезна. Конечно, в ее словах чувствовался слегка насмешливый тон, но ведь это ее обычная манера. Однако, перебирая в уме все эти соображения, он в глубине души понимал, что Ганс Йорк прав. По совести говоря, после того глупого инцидента он все время чувствовал, что вся эта история добром не кончится. И вдруг в нем вспыхнуло яростное возмущение против Ильзы. «Вот подлая тварь! Вот лживая гадина! Целая неделя прошла, а она все говорит ему любезности, щебечет своим птичьим голоском и мила до приторности. Все они такие, эти светские дамы. Какое преступление он совершил? Он был честен. Он напрямик заявил ей, что у него скверное настроение, а она, вместо того, чтобы столь же прямо сказать ему, насколько это ее задело, коварно затаила обиду. И теперь, неделю спустя, вспомнила о своем женском достоинстве и хочет уничтожить его, Оскара. Но тут она просчиталась. «Я не подумаю обращаться в суд», — заявляет он решительно. «Жаловаться я не буду». Ганс Йорк заставил себя сдержаться, взял сигарету, затянулся. «Туго же ты соображаешь», — ответил он. «Партия решила, что ты должен обратиться в суд. Это не совет, это приказание тебе». «Я не пойду в суд», — запальчиво крикнул Оскар. «Неужели я стану объяснять юристам да разным замшелым бюрократам, что такое душа?» Актер Карл Бишоф был бы доволен его пафосом. Но в воображении Оскара возникла страшная картина. Перед судом выступает, опираясь на палку, Анна Тиршенройд. Гравличек, коварный гном, свидетельствует против него перед сотнями тысяч людей. И, внезапно переменив тон, улыбаясь, умоляя, почти льстиво, он начинает уговаривать Гансюрга, словно тот высшая партийная инстанция. «Но ведь ты же сам тогда сказал мне. Игнорировать, не отзываться». «Да, сказал», — спокойно ответил Гансюрг. «Три недели тому назад. А сегодня я говорю, как наш старый учитель Ланцингер. Провинился? Умей ответ держать». «К сожалению, дорогой», — холодно продолжал он, — «ты очень заблуждаешься, если рассчитываешь увильнуть от последствий своих капризов. Придется расхлебывать кашу, которую ты заварил». Оскар понял, в какое отчаянное положение он попал. Тщедушный Ганс Йорк сидел в огромном кресле и следил за братом. А тот бегал взад и вперед по комнате, скрежеща зубами. Все было в точности так, как представлял себе Ганс Йорк. Когда Оскара ткнешь носом в содеянное, когда ему растолкуешь, каких глупостей он натворил, какие беды навлек на себя своим сумасбродством, он становится беспомощным, как малое дитя. Угрюмо наслаждался Ганс Йорк растерянностью брата, его полным бессилием. Он упивался этим зрелищем, его глазки сверкали злым блеском. «Как у волка», — подумал Оскар. Он прекрасно сознавал и свою беспомощность, и злорадство Гансюрга. Особенно его раздражало, что брат, насмехаясь над ним, пересыпает свою речь берлинскими словечками. «Не пойду я в суд!» — снова вспылил он. «Я что, дурак?» «Вот именно, дурак!» — отозвался Гансюрг. настоящий дурак. Прячешь голову, как страус. Но разве этим спасешься? Ты не только фантазер, ты еще и трус». Оскар в изнеможении упал в кресло. Он сидел удрученный, сутулившись, в своем широком, роскошном фиолетовом халате, посреди пышной библиотеки, перед старофламандским гобеленом, поражавшим мрачным великолепием красок.